Лихолетов. В управлении царил самый настоящий бардак. Невмопочта вышла из строя. На втором этаже повыбивало стекла, половине телефонов оборвало провода. Как взмыленные лошади бегали туда-сюда сержанты и младшие лейтенанты. Кто с документами, кто с ведром шпатлевки. Гам и сумятица, будто кто-то разворошил палкой гигантский муравейник. Под ногами хрустела штукатурка. Стены сморщились мелкими трещинами. Не сравнить с разрушениями НИИ, но большому дому тоже досталось. Прижав к груди несколько папок, Москвитин уверенно шел через весь этот хаос на экстренное совещание, которое с самого утра объявил Петров. За ним, держась на некотором расстоянии, чтобы не попадаться на глаза, пробирался Лихолетов. Поворот, еще один, лестница, коридор направо, и Москвитин скрылся за двойной дверью зала совещаний. Лихолетов нырнул следом. Работал диапроектор, и в полумраке Лихолетов насчитал в зале не больше дюжины человек. Только особый отдел, старший офицерский состав. Лихолетов прокрался и сел на заднем ряду, спрятавшись в темноте. Около экрана, грузно навалившись на кафедру, стоял Петров. Сбиваясь и то и дело прочищая горло, он тараторил. Информации о нем немного. Известно ли, что он состоит в руководстве исследовательского управления немецкого общества? Москвитин, наконец-то. Москвитин, пригибаясь в свете проектора, поднес Петрову папки, а затем бегом бросился к аппарату и стал лихорадочно переключать кадры. Со щелчком сменяли друг друга снимки. Разная символика на полотнах. Узлы, да черт знает что еще. Лихолетов ничего в этом не понимал. Петров тоже не слишком разбирался, поэтому сказал с пренебрежением. Они там занимаются какой-то оккультной чушью, но в Германии это сейчас на пике моды, поэтому влияние у нашего Хера Неймана имеется. Он сказал именно так, Хера, будто раскатисто харкнул. На полотне экрана появилось изображение. Этот самый Нойман позировал на фоне самолета, а справа и слева от него — Кондратьев и Макарчук, которых приставили следить за интуристом. Их тела извлекли из-под завалов ночью вместе с телами профессора Александра Ивановича Ильинского и еще нескольких десятков сотрудников института. «Есть веские основания полагать, что он имеет отношение к инциденту в НИИ», продолжал Петров, сверяясь с документами. «Время его официального визита совпадает с обрушением. Также есть показания свидетелей. Правда, видели они немного». Лихолетов сжал подлокотник кресла так, что хрустнуло дерево. Столько людей погибло. И вчера, и 4 года назад. А этот гад до сих пор жив. Еще и улыбается, мразь. И Петров тоже. Хороший руководитель. Спохватился, только когда у него под окном грохнуло. Сразу про оккультизм заговорил. А то, что произошло в Мадриде, это так. Вражеский газ. Не выдумывай лихо, не подставляй меня. Лучше полечи голову. Также стало известно о нападении на железнодорожный пограничный наряд, вероятно, по пути следования Ноймана. С ним сбежала пациентка НИИ, замешанная во вредительстве. Щелкнул проектор, и на всю высоту экрана появилось лицо Анны Смолиной. От неожиданности Лихолетов резко подался вперед, и сиденье под ним скрипнуло. Петров бросил взгляд в темноту и нахмурился. Но твердо закончил. Она крайне опасна. Есть основания полагать, что наши немецкие товарищи собираются использовать ее в своих целях, которые нам пока неизвестны. Повторюсь, пока. Зато... Он поднял палец, и кадр снова сменился. Это была карта Германии с отмеченной на ней точкой в правом верхнем углу, размытое изображение какого-то замка. Нам известно предполагаемое местонахождение Хера Неймана. Как только получим свежие данные разведки, специальная группа отправится на территорию Германии. В зале мелькнула рука, и Лихолетов услышал мягкий густой голос полковника Малины. «Наше ведомство готово предоставить вам добровольцев из лучших бойцов. Ребята с опытом. Надежные». Петров кивнул полковнику. «Благодарю за инициативу, но отряд уже сформирован. Знакомьтесь». Он протянул ладонь, словно приглашал кого-то выйти вперед. Лихолетов вытянул шею, чтобы лучше видеть. С первого ряда поднялся военный. Такой огромный, каких нечасто встретишь на улицах. Ростом по 2 метра. Он был широк в плечах и груди. Под формой ходили мускулы. Он встал, расставив ноги и заложив руки за спину. Его мясистое лицо не выражало ровным счетом ничего. Глаза стеклянно смотрели в пустоту перед собой. «Не человек, а какая-то машина для убийства», — подумал Лихолетов. И тут заметил, что на груди у военного нашита буква «М». Он вцепился в собственное запястье, большим пальцем нащупал бугорок отметины. Знак спецотряда. У этого бугая наверняка тоже такая есть. «Командир специального отряда М», — представил Петров с легкой ухмылкой. Наверное, эта ухмылка предназначалась ему, Лихолетову, бывшему командиру специального отряда М, который не смог уберечь своих людей и чуть не объявил их всех дезертирами, когда написал в рапорте о массовом самостреле в Мадриде. Но этот новый командир, конечно, ни за что такого не сделает. Возможно, он вообще не умеет писать. «Их задача», — излагал Петров, — «максимально простая и ясная — найти и ликвидировать потенциальную угрозу. Москвитин, предыдущий кадр, пожалуйста». На экране вновь возникло лицо Смолиной. «Вопросы? Нет? Тогда на этом все». Офицеры вставали со своих мест, хлопая откидными сиденьями, и Лихолетов, пока его не заметили, вышел в коридор первым. Здесь, замерев у стены, он дождался Петрова, а когда тот, наконец, появился, налетел на него, преградив путь. «Ваня, не сейчас!» Петров сдвинул Лихолетова в сторону, как пацана, и пошел по коридору в свой кабинет. Лихолетов не отставал. «Возьмите меня в группу», — потребовал он. Петров скривил рот. «Тебе там не место». «Как раз мне самое место. Это же он, Нойман, тот самый человек в маске из Мадрида. Я его узнал, и я единственный, кто имел с ним дело». «Имел с ним дело?» — передразнил Петров. «А ты уверен, что не обознался? Все-таки маска?» Петров хохотнул и снова оттер Лихолетова плечом. Ускорил шаг. Но Лихолетов не отставал. «Возьмите меня в группу», — твердил он. «Как ты меня достал, а?» «Вот, прекрасная возможность от меня избавиться». Петров остановился у кабинета и улыбнулся Лихолетову одной из самых душевных своих улыбок. «Знаешь, Вань», — сказал он, — «если бы не Вера, я бы тебя сам уже давно пристрелил». «Так может...» «Нет», — гаркнул Петров и хлопнул дверью перед его носом. «Ладно», — пробормотал сам себе Лихолетов. «Тогда план Б». Когда он вернулся домой с арбузом на плече, Вера курила на кухне, приоткрыв форточку. Бросив на Лихолетова короткий взгляд, она молча и с вызовом затянулась. Курить ей совсем не шло, к тому же портила легкие, но Лихолетов сказал ей только «здравствуй». «Ты сегодня рано», — отозвалась Вера. «А это что?» Она указала на арбуз, будто впервые видела. На кухне, кроме запаха табака, не было больше ничего. Шел мимо и не удержался. Лихолетов вымыл арбуз в раковине. Потом, вытянув свой любимый нож с широким лезвием, напластовал несколько крупных ломтей и уложил на тарелку. Сладкий южный запах почти перебил никотин. Хороший вроде, не обманули. Лихолетов поставил на стол тарелку, и Вера посмотрела на нее с подозрением. Затушив сигарету в пепельнице, помахала, прогоняя в окно остатки дыма. Потом отломила кусочек арбуза, и розоватый, почти прозрачный сок потек по ее пальцам. «Мне нужна твоя помощь», — сказал Лихолетов, садясь напротив. «А», — бросила Вера и закинула сахарную мякоть в рот. «Теперь понятно». Лихолетов проглотил это едкое, прожигающее. Вера злилась на него, а он ничем не мог ей помочь. «Твой отец собирает отряд в Германию, чтобы поймать того человека в маске. Я должен попасть в этот отряд». «Зачем? Гнаться за ним? Чтобы что?» Вера сплюнула в тарелку черную косточку. «Тебе этот призрак важнее меня?» «Не важнее». Лихолетов и не ожидал, что будет легко. Они были слишком юны, когда познакомились, и взрослели вместе. Но и сейчас Вера во многом жила как ребенок. Иногда она казалась бездонной пропастью, которой никогда не было достаточно внимания, любви, заботы. Хотя он старался, черт возьми, изо всех сил. Даже припер этот тяжеленный арбуз, только потому, что она их любит. Но Вере было мало, снова мало. Иногда рядом с ней он задыхался, но не мог сопротивляться. За ее спиной всегда стояла тень ее отца, всевидящего и контролирующего, дергающего ее за ниточки. Впрочем, за эти же ниточки могла дергать и Вера. «Ты пойми». Лихолетов перехватил ее пальцы, прохладные и липкие от сока, погладил, вращая кольцо. «Только я видел, на что он способен. Только я могу его остановить. Иначе будут гибнуть люди». Он говорил, и сам себе не верил. Он еще не придумал, что именно станет делать, когда доберется до Ноймана. Но составить план еще успеет. Сейчас главное — достучаться до Веры. «Что ты от меня хочешь, Вань?» — спросила она устало и горько. «Ты бы слышал себя. Снова говоришь, как одержимый. Мы с папой столько сил потратили, чтобы ты пришел в себя после Мадрида. А теперь что? Хочешь все заново начать?» «Хочу закончить». Она попыталась отстраниться, но Лихолетов не пустил. «Я тебя очень прошу. Вера, поговори с отцом. Пусть возьмет меня в отряд. Тебя он послушает». Она все-таки выдернула руку и уставилась на Лихолетова воспаленными отчаянными глазами. «Отец-то послушает. А вот ты не слушаешь никого. Ни его, ни меня. Где ты пропадаешь, Вань? Я почти не вижу тебя дома. Я совсем одна в четырех стенах. Мы хотели ребенка. Но тебе важнее гоняться за своими фантазиями, чем думать о нашей семье. Тебе вообще нужна семья, Вань?» Лихолетов молча уставился во двор. В окнах напротив апельсиновый свет протапливал белый тюль. И видно было, как кто-то стоит, обнявшись. «А я? Я тебе нужна?» Голос Веры стих до хриплого шепота. И тогда в кухне повисла тишина, такая тяжелая и непробиваемая, что захотелось кричать, громко, яростно, лишь бы она лопнула. Но Лихолетов, как заколдованный, не мог выдавить из себя ни звука. Казалось, если он скажет «да, нужна», это прозвучит как жалкий обман, не более. Вера вздохнула и, чуть помедлив, встала из-за стола. «Я позвоню ему», — сказала она. «Но знай, что я против. Если поедешь, ты потеряешь меня. Ты останешься совсем один». Коротко всхлипнув, Вера вышла в коридор. Зачирикал телефонный диск. Потом послышался ее придушенный слезами голос. Откинувшись на стуле, Лихолетов накрыл ладонью лицо и так сидел, слушая, как Вера врет отцу, что плачет из-за лука. От его пальцев теперь тоже пахло арбузом и немного табаком. Лихолетов втянул этот запах, запоминая. «Может быть, все не так плохо», — думал он. «Я вернусь. Вера обязательно меня простит. Я разделаюсь с этим чудовищем в маске, и Мадрид наконец-то забудется. Все станет как прежде, и я снова смогу ее любить».